Глава 32. Мы перебрались на корабль к Велитару. Арвен был не шибко рад. Вера подозрительно косилась в мою сторону, будто у меня секреты от нее. Айкльд поджимал губы и смотрел с укором. Одна я радовалась и дарила всем улыбки. Просто я была счастливая молодая жена, у которой самый лучший муж, а впереди неделя в открытом море с любимым, и жаркие ночные эксперименты. На корабле меня встретили как родную. Матросы выстроились на палубе, Артур с Икером, правда, стыдливо отводили глаза. Но в остальном все были рады моему присутствию, такое единодушие отдавалось теплом. Всегда приятно вернуться туда, где тебе рады и ждут. Даже слезы навернулись на глаза. «Марш работать, лоботрясы!» — рявкнул док, подмигнув мне. «Али принцесса кого хочет полечить?» У этого демона был такой плутоватый вид, что я, не удержавшись, рассмеялась, совершенно забыв о слезах. «Полечу чуть попозже», — ответила, обняв руку моего мужа. «Договорились», — кивнул док и, понизив голос, продолжил. «Рад, что ты вернулась, крошка!» «Спасибо!» Смущенно улыбнулась ему и перевела взгляд на Велитара. Капитан стоял у штурвала и осматривал горизонт. Почувствовав мой взгляд, он резко повернул голову, поймав в свои зрительные сети. Демон подарил одну из своих ироничных полуулыбок. Казалось, между нами установлена незримая связь. Его спокойствие и уверенность передавались и мне. До обеда я занималась обустройством, вешала свои немногочисленные наряды и вещи мужа. Арвен же ушел общаться с Велитаром. Я так поняла о наших личных границах и присутствии демона в них. После обеда я вызвалась полечить двух матросов. Уж очень жалостливыми глазами они на меня смотрели. Да и нечестно это по отношению к ним. К закату Велитар пригласил меня порулить, поставил возле штурвала и ударил по парусам потоком ветра. «Я вчера не поблагодарила тебя. Ты провел замечательную церемонию для нас с Арвеном». Велитар промолчал, лишь провел рукой, убирая волосы на одно плечо, и коснулся теплыми губами открытый участок кожи возле шеи. Я вздрогнула от такой ласки и замерла. По спине пробежала холодная волна. Он потерся носом, поднимаясь выше, и поцеловал за ушком. «Вел!» Судорожно вздохнув, я сжала штурвал до побелевших костяшек. «И я соскучился!» Хрипло выдохнул он в ухо, выпрямился и вернул мои волосы обратно. «Ты просто верх воспитанности!» Дернула плечами и хотела отойти, но он положил руки поверх моих, зажав меня с двух сторон. «Ты подумала о нашем разговоре?» Перебил он, совершенно не реагируя на мои трепыхания. «Перестань на меня давить!» Раздраженно толкнулась всем корпусом. «Я только вышла замуж! Мне нужно время!» От Велитара повеяло холодом, поежилась и сама сделала шаг назад, чтобы почувствовать тепло его тела. «Я не благородный, малышка. Ждать тебя вечность не буду. Увезу, украду, спрячу, и ни один эльф тебя не найдет». Бросил демон, разжал руки и ушел с мостика. Я простояла у штурвала не больше 10 минут, держала руль и размышляла о словах демона. Я сказала правду. Вчера совершенно не было времени подумать о нашем будущем, о Велитаре. Я была занята подготовкой к свадьбе, да и сегодня все мысли о муже, о нашем возвращении, о короле. Возможно, я специально гнала все мысли о демоне, потому что боялась, что у нас ничего не выйдет, что я привяжусь к нему, а ему надоест, и он уплывет. Ведь кроме Арвана ни один мужчина надолго возле меня не задерживался. Взять того же Мелделя. Благородный аристократ, он так рьяно хотел излечить мою фобию, но после 2 месяцев аккуратно отвалился, красиво завуалировав наш разрыв фразой «Дело не в тебе, а во мне». Ко мне вышел Йоран. Демон улыбнулся и забрал штурвал из моих замерзших пальчиков. Пожелала ему спокойной ночи и побрела под теплый бок Арвана. Уж не знаю, что сделал мой муж, как уговорил Велитара, но демон уступил нам свою каюту. Правда, далеко не ушел. Был буквально за тонкой стенкой. Его комната была очень большая и поделена на зоны. Спальная зона и кабинет. Вот между ними он и установил стенку. Единственное, что у нас было общее, это санузел. Но я была рада и такому уединению, ведь изначально Вэл совсем не хотел делиться. Обещал выделить дополнительный стул для Арвана. Шум воды за стенкой подсказывал, что капитан тоже был здесь. Я тут же навесила полог тишины и подошла к мужу. Арван читал длинный свиток. По сургучной печати определила, что это письмо от короля. Обняла моего эльфа со спины и поцеловала в щеку. «Чего хочет король?» Спросила и поцеловала в шею, вызывая мурашки у мужа. «Перечисляет причины о несостоятельности Академии в условиях нового мира». «Они все высосаны из пальца. Ты же понимаешь это?» Я пыталась отвлечь мужа поцелуями, разминала его плечи, легко надавливая на нужные точки. Арван отпустил письмо и откинулся на спинку стула, открывая шею и прикрывая глаза от удовольствия. Провела ноготками по груди, царапая кожу поверх одежды. Наглаживая мужа, расстегнула пуговички. Мне так нравилось его тело, без единой растительности, со в меру выпирающими мышцами. Арван перехватил мои руки и слитным движением вскочив, подхватил за талию, поднимая. Я рассмеялась, обнимая за шею. Эльф уронил нас на кровать и тут же смял мои губы в жарком поцелуе. Этой ночью экспериментировать мы не стали. Я услышала, как за стенкой ходит демон, и, несмотря на то, что накинула полог тишины, мне стало неловко. Поэтому мы просто легли спать. Неделя пролетела как один день. Я наслаждалась своим замужеством, отдыхала от всех треволнений, лечила матросов, болтала с Верой и получала небольшие презенты от Велитара. Каждое утро я находила цветы на иллюминаторе своей каюты. В первый день я подумала, это Арван. Но он понятия не имел, откуда там цветы. Так я решила, что это Велитар. Демон никак не выдавал себя, продолжал быть грубоватым, неотесанным варваром. Мы с ним так и не поговорили о нас. Я оттягивала этот разговор как могла. Просто боялась признать самой себе, что хочу его видеть рядом не на день или месяц, надолго, возможно, навсегда. Я замечала его взгляды и горящие глаза, но он ждал. После того вечера на палубе больше попыток зажать и поцеловать не делал. Вера считала, что я сама себя накручиваю, но она наполовину демон, а я человек, пусть и с кровью эльфийской. Это сейчас Велитару я нравлюсь, а когда все зайдет слишком далеко, и у нас родится полукровка без демонской сущности, тут-то Вел и поймет, что продолжить его род некому, и свалит в туман искать себе демоницу. Все его полукровки — матросы, были для меня живым примером. Ни один из них не помнил своего отца. а некоторые и мать не знали. Многих забрали в младенчестве в специальные дома на севере, где воспитывали как слуг для демонов, вкладывая минимальные базовые знания. Сегодня мы приплываем в Авел. Уже проплыли Шардис, по расчетам Йорона, через пару часов уже будет Килмарк. Рада ли я? Нет. Хочу развернуть корабль и уплыть? Да. Но ради мужа я готова на все. Даже впасть к драконам заглянуть, не говоря уже про эльфов. Прежде чем покинуть корабль своего похитителя, а после и спасителя, я собрала всю волю в кулак и решила, наконец, дать ответ Велитару. Но этот демон именно сегодня решил от меня спрятаться. Обычно он всегда был где-то поблизости. Мы вместе завтракали, обедали и ужинали. Перед сном стояли на капитанском мостике и даже спали за очень тонкой стенкой. Но нет. Сегодня Велитар пропал. Док и Йоран не знали, где их капитан, как и матросы. Арван и вовсе пожимал плечами. Я прошлась по левому борту корабля, высматривая демона на соседнем судне, и узрела его возле Эйрика. Мужчины о чем-то увлеченно беседовали. Их отношения тоже изменились за эту неделю. Если в начале пути они постоянно спорили, ссорились и даже дрались, то к концу путешествия могли вот так стоять друг у друга на капитанском мостике и вести многочасовые беседы. Райнар и Айкальд, к слову, не оттаяли, продолжая винить Велитара в чужих грехах. Демону было на это наплевать. Вера сказала, что все наладится, нужно время. Шутка ли, 300 оборотов ненавидеть одного демона? Такое в одночасье не забывается. Путешествие пошло на пользу и подруге. Ее малыши перестали мучить токсикозом. Она даже чуть-чуть поправилась, отъела розовые щечки. Ей тоже, как и мне, не хотелось возвращаться на сушу. Она все пыталась уговорить мужей тоже поплыть на острова. Вот тут я порадовалась, что у меня один муж, его легко уговорить. А когда их пятеро, и они еще друг друга поддерживают, ужас просто. Тряхнула волосами, остановилась у самого ближайшего бортика и помахала Велитару, привлекая внимание. Демон удивленно выгнул бровь и что-то сказал другу своему сердешному. Эйрик тоже посмотрел на меня и улыбнулся. «Явно надо мной смеются. Два демона-мерзавца». Эйрик хлопнул Вела по спине, потом сжал плечо, сказал что-то умное, потому что выражение лица у Вела было сосредоточенное, и, подмигнув мне, ушел к каютам. Велитар тоже покинул капитанский мостик, подошел ближе ко мне и, запрыгнув на борт, перепрыгнул между кораблями, оказываясь рядом со мной. «Привет!» — облизала губы, восстанавливая сбитое дыхание. Всегда страшно наблюдать, как он перепрыгивает эти несколько метров между суднами. А вдруг не рассчитает силы и упадет в воду. «Ты что-то хотела?» Капитан выгнул бровь и прислонился к натянутым канатам. «Поговорить». «Говори». «О нас. Я подумала над твоими словами». Я замолчала, собираясь с мыслями. Велитар сделал шаг, сократив расстояние между нами и, схватив за подбородок, поднял мою голову. В его глазах горел голубой огонек гнева. «Почему?» — перебил он, не дав досказать. «Назови причину. За неделю ты явно надумала больше 100 причин». «Мы слишком разные», — пробормотала я. «Когда он так на меня смотрит, забываю все умные мысли. А ведь он прав. Я придумала десяток причин, почему мы не можем быть вместе». «И это все?» Гнев сменился удивлением, а Вел сократил между нами расстояние, просунул руку и притянул за поясницу. Разве ты не знала, что противоположности притягиваются?» Демон понизил голос до волнующей хрипотцы и склонился. «Это не тот случай. Я человек, ты демон. Посмотри на своих матросов. Когда-нибудь ты захочешь продолжить свой род, а я не смогу тебе дать полноценного высшего демона». «Мой род умер 300 оборотов назад, когда я отправил себя в добровольную ссылку, и из нее я вроде как еще не вышел. Ты боишься, что я не приму полукровку? Не буду любить его так же сильно, как и ребенка-демона? Только поэтому между нами ничего не может быть?» Перебил меня Вэл, нахмурившись. «Да, твое имя очищено. Когда-нибудь ты захочешь вернуться на север, захочешь, чтобы твой род не угас, и уйдешь. Я боюсь, что не смогу отпустить тебя без потерь для своего сердца». Велитар расплылся в улыбке. В такой счастливой, чуть кривоватой, появились лучики морщинок в уголках глаз. Он погладил поясницу большим пальцем и, шумно вдохнув запах моих волос, прикрыл глаза. «Чему ты радуешься?» Теперь нахмурилась я и уперлась кулачками об его грудь. «Значит, отпустить меня не сможешь», — проурчал Велитар. «В будущем, если мы будем вместе, гипотетически, не смогу», — пыхтела я. «Отпусти, мне воздуха не хватает». «Дыши, моя принцесса, глубоко и медленно», — посоветовал демон, и прежде чем я вставила хоть слово, накрыл мои губы своими. Он целовал ласково, не переходя черту, проводил губами по моим, не напирал, но и не отпускал. Его язык гладил между моими губами, пытался пробраться дальше сжатых зубов. За неделю он впервые поцеловал меня, и я врала сама себе, что не жду его поцелуев. В глубине души считала, что он просто отступил и больше не хочет связываться со мной. Большая ладонь мужчины легла на затылок, притягивая ближе. Я дернулась, прерывая нас. Фобия, как ни кстати, напомнила о себе. А еще совесть проснулась. «Значит, дело в наших эфемерных будущих детях?» — вспомнил демон, на чем мы остановились, и совершенно не обратил внимания, что я побледнела и дрожу от подступившего страха. Он начал растирать мои предплечья, согревая и разгоняя кровь. «Я знаю, как решить эту твою проблему. Я перейду в твой род». «Что? У меня нет рода». Я была настолько изумлена, что весь страх испарился, оставляя после себя лишь легкий озноб, который в руках демона быстро растаял. «Как это нет? Ты же принцесса Аринель Прекрасная, дочь Аринеля Справедливого. Как у него хоть имя рода? Вот когда поженимся, буду Велитар Красивый». «Тебе не подходит». Я прыснула со смеху, уткнувшись лбом о грудь демона. «Скорее будешь Велитар Неотесанный».